Глава 91. Укрощение снежной бури. Осень 1963 года. Летние каникулы закончились, и семья Бранхам вернулась в Тусон. В сентябре 1963 года Ревекка, Сара и Иосиф снова пошли в школу. Однажды днем Меде нужно было купить одежду и учебные принадлежности для своих детей. Билл поехал с ней в универмаг Джейси Пенни, находившийся в центре Тусона. Пока Меда ходила по проходам между полками и стойками в отделе женской одежды на первом этаже, Билл поднялся на эскалаторе на второй этаж, чтобы подыскать себе сорочку. Найдя то, что он искал, он сел на стул возле основания эскалатора и стал ждать жену. Магазин кишел покупателями. Непрерывный поток людей двигался вверх-вниз по двум эскалаторам, подобно красным и белым кровяным тельцам, передвигающимся по кровеносным сосудам. Эти покупатели были жизненно важной плазмой этого универмага. Многие женщины носили короткие пышные прически в том стиле, который стал популярным благодаря Жаклин Кеннеди, супруге президента Соединенных Штатов. Тут на эскалаторе поднялись трое парней-подростков. Их волосы были длинными и косматыми, а челки, свисавшие на брови, были в стиле причесок великобританской рок-н-ролльной группы «Битлз». У одного парня волосы были такими длинными, что свисали ему на спину. Сойдя с эскалатора, эти три подростка остановились у стойки с рубашками и стали рассматривать их цены. За ними с эскалатора сошла женщина с короткой стрижкой. Она села на стул возле Билла и поставила сумки с покупками на пол. Повернув голову к тем длинноволосым парням, она спросила Билла: «Что вы думаете об этом?» Билл лично считал, что эти подростки выглядели как девчонки. Однако этой женщине он ответил так: «Если вы желаете покритиковать их, вы должны устыдиться себя. Они имеют такое же право растить свои волосы, как вы имеете право подстригать свои. Согласно Библии, ни вам, ни им не следует делать этого». Изумленная таким ответом, женщина взяла свои сумки и ушла. Длинноволосые парни тоже удалились. Билл наблюдал, как одни люди сходили с двигающегося вверх эскалатора, а другие становились на опускающийся эскалатор. Женщин, одетых в платьях, было очень мало. Большинство из них носили брюки или шорты. Некоторые девушки-подростки носили верхнюю одежду, которая едва прикрывала их тело. Почти у всех женщин были короткие волосы. Билл почувствовал, как его объяло глубокое уныние, отчего ему стало тошнотворно плохо. Как же далеко, казалось, мир отошел от благочестия, святости и приличия. Он заметил, что в основном на лицах этих покупателей отсутствовало выражение. Постепенно на него начал воздействовать общий гул, который создавался от их ходьбы, шуршания упаковок и бормотания. Все это сливалось в один общий звук. У-у-у-у-у-у, напоминающий отдаленный гул пропеллерного самолета. Или, возможно, похоже на вибрирующий рокот автомобильного двигателя, который раскручивается, но никак не может завестись. Причем это звучало как завывание множества моторов, не могущих включиться. Нет, все-таки звучало это как нечто другое. Нечто, что Билл слышал давным-давно, но теперь не мог точно вспомнить. Следующая женщина, поднявшаяся на эскалаторе, как ни странно, выглядела знакомой. Она была кавказской расы и разговаривала по-испански с испаноязычной женщиной, стоявшей рядом с ней. За ее очками в роговой оправе кожа над глазами была покрашена в зеленый цвет, как у ящерицы. Цвет этих теней для век возбудил нечто в памяти Билла. Теперь он вспомнил, где раньше видел эту женщину. Внезапно он снова очутился в аду. В том же аду, в котором он побывал в 14-летнем возрасте, когда он чуть ли не умер от сильного ранения в ноги, причиненного выстрелом из дробовика. И вот на заднем плане был слышен тот же ужасающий стон. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Прямо здесь были те же безжизненные люди с лицами, как у истуканов. И тут же стояла именно та женщина с той ужасной зеленовато-синей косметикой над глазами, похожей на язвенные нарывы от какой-то болезни. Билл увидел все это 40 лет назад, когда побывал в загробных пределах потерянных душ. Никак не мог он забыть то омерзительно жуткое место, по крайней мере, пока он находился на этой земле. Ощущая слабость и отвращение, он спустился на эскалаторе и нашел свою жену. Как только Меда увидела его, она спросила: «Билл, что с тобой? Тебе не здоровится?» «Не совсем. Но если ты не возражаешь, мне хотелось бы сейчас вернуться домой. У меня такое самочувствие, будто я мертв». Когда Меда с недоумением посмотрела на него, он добавил: «Там наверху нечто произошло, но сейчас я не могу сказать тебе об этом. Я подожду, пока не расскажу это церкви в Джефферсонвилле». На осень 1963 года у Уильяма Бранхама не было запланировано никаких собраний, так как он отвел время для двух продолжительных охотничьих поездок. В сентябре Билл и Билли Поль вместе с Фредом Сотманом поехали на север канадской провинции Британская Колумбия, чтобы в этот раз поохотиться на снежных баранов. Они расположились лагерем возле реки Тоут-Ривер, около 442 мили на Аляскинском шоссе. Ранее в этом году Бад Саутвик в качестве помощника во время этих охотничьих поездок нанял молодого человека, североамериканского индейца по имени Оскар, который был членом индейского горного племени бобров. В тот день, когда Билл приехал в избушку Бада, пришел Оскар и спросил, сможет ли исцелитель пойти с ним и помолиться за его мать, у которой только что произошел сердечный приступ, и она была теперь при смерти. Билл с Бадом отправились вслед за Оскаром в его деревню. Он привел их к небольшой избушке, где его мать, бледная и ослабевшая, лежала в постели. Ее муж и многие из ее детей присутствовали там. У нее было 22 ребенка. Поскольку умиравшая женщина не умела говорить по-английски, ее дочь Луиза была переводчицей для нее. Билл разговаривал с этой матерью-индианкой до тех пор, пока не вошел в контакт с ее духом. Затем Святой Дух открыл некоторые личные факты из ее жизни, что привело в изумление всех, находившихся в комнате. Билл попросил Бога исцелить ее во имя Иисуса. Лицо старушки расслабилось, и вскоре она уснула глубоким сном. Несколько минут спустя она проснулась и чувствовала себя совершенно новым человеком. Билл произнес молитву «Отче наш» и затем удалился оттуда вместе с Бадом. На следующее утро Оскар приехал с позаранку к избушке Бада, чтобы помочь грузить поклажу на вьючных лошадей. Собрав все свое снаряжение, охотники поехали верхом в северном направлении. Поскольку деревня Оскара была недалеко от их пути, Биллу захотелось остановиться там и проведать его мать. Он увидел ее, стоящей с дочерью снаружи избушки. Они седлали двух лошадей. На днях Оскар убил лося, и теперь обе женщины намеревались разрезать мясо на полоски для вяления. Билл сказал сестре Оскара: «Луиза, вчера, когда мы говорили молитву «Отче наш», ты подумала, что это католическая молитва. Однако это не только для католиков. Иисус учил нас молиться так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». И это принадлежит любому христианину. Но сегодня я не хочу просто повторять вслух молитву. Я хочу помолиться с Тобой и поблагодарить Бога за то, что Он исцелил Твою мать». «Мы уже больше не католики», — ответила Луиза. «Мы верим так, как Ты веришь. Нам хочется, чтобы Ты крестил нас во имя Иисуса Христа. Мы желаем иметь Святого Духа». После совершения водного крещения охотники снова сели на лошадей и отправились в просторы дикой местности. Местом их назначения была определенная горная долина на расстоянии 65 километров от ближайшей дороги. В тот вечер на привале во время ужина у костра Оскар рассказал охотникам, что пару месяцев назад он потерял несколько малорослых лошадей. Это произошло чисто из-за его невнимательности. Бат Саутвик сделал ему выговор. «Оскар, как же ты умудрился оставить тех лошадей вот так? Теперь-то ты точно их не найдешь. К этому времени их уже съели медведи. Те домашние лошади не смогли бы скрыться от медведя-гризли». При таком упреке лицо Оскара поникло, и в течение нескольких последующих дней он не отходил от Билла ни на шаг. Однажды вечером Оскар сказал: «Можно мне спросить у тебя кое-что?» «Конечно, Оскар, что тебе нужно?» – ответил Билл. «Брат Бранхам, не мог бы ты попросить Бога помочь мне найти моих лошадей?» Билл не был уверен, возможно ли такое. Бат сказал, что к теперешнему времени их съели бы медведи. «Брат Бранхам, если ты попросишь Бога сделать это, я верю, что Бог вернет мне моих лошадей». «Ты действительно веришь в это, Оскар?» «Да, я верю. Бог исцелил мою мать. Бог сказал тебе, где был тот олень Карибу, и он показал тебе того медведя-гризли, когда никто другой не мог бы его увидеть. Бог знает, где находятся мои лошади. Он может их защитить, и он может показать тебе, где они». Позже, в тот вечер, пока они сидели у костра, Святой Дух сошел на Билла, и он увидел, как ночное пространство вдруг превратилось в ясный солнечный день. Теперь он смотрел на узкое ущелье, как бы сжатое высокогорными пиками. Там он заметил группу лошадей, прижавшихся одна к другой. Снег в этом каньоне был таким глубоким, что лошади не могли много ходить. Они выглядели тощими, но не больными. Затем Билл увидел, как кто-то приближался к ним на широких плетеных снегоступах. Хрусть, хрусть, хрусть раздавалось под ногами человека, передвигавшегося по глубокому снегу. Как только Билл узнал этого мужчину со снегоступами, он снова перенесся в свой бивак и стал смотреть на языки потрескивающего пламени костра. Взглянув на звездное небо, он сказал: «Оскар, ты найдешь своих лошадей. Это так говорит Господь». «Где, брат Бранхам?» «Я не знаю. Господь не сказал мне этого, но ты их найдешь. Они будут стоять в снегу». В октябре 1963 года Билл отправился охотиться на оленей в свое обычное место в скалистых горах штата Колорадо. В этот раз компанию ему составили следующие люди: Уэлч Эванс и его сын Ронни, Бэнкс Вуд и его сын Дэвид, Эрл и Джон Мартин, Джек Палмер, Вернон Манн, Карл Уиллер и Билли Поль Бранхам. Они остановились в городке под названием Кремлинг, примерно в 130 километрах на северо-западе от Денвера, чтобы купить провизии и заправить топливом свои грузовички-пикапы. Затем они поехали по грунтовой дороге, придерживаясь в основном курса на север, так как она шла параллельно реке Беспокойной, пока не прибыли в свой лагерь в дикой местности Coral Peaks, прямо возле Великого континентального раздела. Недалеко в западном направлении от их местонахождения, возле 40-го шоссе, находился перевал Кроличьи Уши, названный так из-за отличительного скального образования на вершине горы Кроличьи Уши. Сезон охоты на оленей должен был открыться на рассвете следующего дня. После того, как 11 охотников разбили палатки и развели костер, все достали свое ружье и начали говорить об охоте. Все, за исключением Вернона Мана. Он вместо ружья привез удочку. Билл сказал Вернону, где можно поймать форель. Это место за бобровой плотиной, недалеко от их бивака. До наступления заката Вернон вернулся в лагерь с 8 форелями. В ту ночь температура упала до нуля, и утром отдыхающим пришлось пробивать корку льда, сковавшего ручей, чтобы зачерпнуть ведро воды. За завтраком они стали составлять план сегодняшней охоты, то есть кто с кем и куда пойдет. Билл предпочитал, чтобы опытный охотник при возможности шел на пару с менее опытным. Джек Палмер сказал: «Брат Билл, если ты первый убьешь своего оленя, тогда застрели одного и для меня». Я просто прицеплю к нему свою бирку, и дело с концом. Мне не обязательно стрелять в оленя самому, чтобы почувствовать охотничий восторг. Я больше заинтересован в мясе, чем в самом процессе охоты». Вежливо, однако твердо, Билл отказал ему в этой просьбе. Когда-то Билл добывал дичь для других людей в своей охотничьей группе. Во время одной охоты в конце 1950-х годов он застрелил 19 оленей в Апите для христианских предпринимателей, а они тем временем сидели у костра и рассказывали друг другу истории. После той поездки на Билла налегло бремя самоосуждения, и он пообещал Господу, что никогда больше не будет так поступать, только если возникнет экстренная ситуация, и кто-то будет крайне нуждаться в мясе. Во вторник Билл и Билли Поль заметили большого Джима, хитрого старого оленя-самца, который уже многие годы ускользал от Билла. Большой Джим ненадолго остановился между двумя соснами, и этого Биллу вполне хватило, чтобы навести перекрестие оптического прицела на сердце животного. Раздался выстрел. Олень подскочил и исчез в подлеске. Билл не сомневался в том, что убил его, но когда они с Билли Полем пришли к тому месту, оленя там не оказалось. Более часа шли они по его кровавым следам, пока, наконец, не нашли его труп. Пуля прошла слишком высоко над той точкой, куда прицелился Билл, поэтому не убила его наповал. Из-за этого Биллу стало неприятно на душе. Хотя пару дней назад он пристрелял и проверил свое ружье в Тусоне, от резкой перемены температуры и влажности его оптический прицел, очевидно, расфокусировался. Разделывая тушу оленя, они осторожно обращались с его головой. Билл намеревался сделать из нее чучело и повесить его на стену в своей охотничьей комнате. Из головы большого Джима получится великолепный трофей. На каждом его роге красовалось 6 отростков. Настал рассвет следующего дня, 23 октября, который возвестил 22-ю свадебную годовщину Билла и Меды. В то время как Меда была дома, отправляя своих детей в школу, Билл грел руки, держа кружку с кофе и наблюдая, как выдыхаемый им воздух конденсируется в холодном горном воздухе. После обильного завтрака охотники разошлись по сторонам. Застрелив своего оленя, Билл теперь действовал в качестве проводника, чтобы помочь другим охотникам найти оленей. В то утро никому из них олени не попадались на глаза. Билл вернулся в лагерь около полудня. Остальные охотники уже были там. Все говорили о прогнозе погоды. Пока они охотились, лесник-рейнджер, проезжавший мимо их бивака, предупредил Вернона Мана о надвигающейся снежной буре. Включив радио в одном из пикапов, они услышали, что радиокомментатор говорил о мощном холодном воздушном фронте, который надвигался из Канады, нес с собой много снега и сопровождался сильным ветром. По словам ведущего радиопередачи, метеорологи прогнозировали, что этот буран придет в Колорадо на следующий день. На протяжении всего утра охотники покидали эту возвышенную местность. Мимо привала Билла проехало несколько десятков пикапов и джипов, спускавшихся вниз горы. Билл объяснял своим товарищам, почему все уезжают. В этой горной местности снежная буря может погубить любого, кто не приготовлен к выживанию в таких условиях. За ночь палатка может быть полностью занесена снегом. Было вполне возможно, что охотникам придется задержаться в лагере надолго, а на какое время – это зависело от силы пурги. Через 6 дней Биллу предстояло проповедовать в Тусоне. Однако, если кто-то из его друзей захотел бы остаться и поохотиться, он тоже мог бы составить им компанию. Эрл и Джон Мартин, Джек Палмер и Карл Уиллер решили уехать. Уэлчу Эвансу, Бэнксу Вуду и Вернону Ману захотелось остаться и попробовать застрелить оленей до начала снежной бури. Билли Полю Бранхаму, Дэвиду Вуду и Ронни Эвансу пришлось придерживаться решений своих отцов. Билл и Вернон проехали 50 километров назад в городок Кремлинг, чтобы купить побольше продуктов, на тот случай, если из-за сильного снегопада им придется провести какое-то время в горах, и они будут отрезаны от цивилизованного мира. Билл позвонил Меди, чтобы поздравить ее с их свадебной годовщиной. Ему также хотелось узнать о ее самочувствии. Киста на ее левом яичнике продолжала увеличиваться. Во время последнего медицинского обследования обнаружилось, что она достигла размера с грейпфрут, а это уже было очень серьезно. Меды дома не оказалось, поэтому Билл позвонил миссис Эванс и попросил ее позвонить его супруге и передать ей, что он вспоминает о ней в день их свадебной годовщины. В магазине он купил вечерний выпуск местной газеты. На первой странице был опубликован прогноз о надвигающейся пурге. Ранним утром в четверг Билл заваривал кофе и всматривался в черные тучи, которые скапливались на северном горизонте. Позавтракав, охотники перекинули ружья через плечо и составили свои маршруты. Билл сказал: «Я поднимусь к седловине и вспугну встретившихся оленей, чтобы они побежали вниз, к вам в ущелье. Очень внимательно следите за своим местонахождением, где вы будете находиться и как оттуда возвратиться в лагерь. Как только увидите первую снежинку, сразу же бегите назад, потому что через 15 минут может быть такой сильный снегопад, что вы не сможете ничего увидеть в 5 метрах перед собой». Несмотря на холодный осенний воздух, Билл вспотел, поднимаясь к тому утесу. Отойдя от своего привала километров на 6, он достиг того места, которое он называл седловиной. Это была изогнутая впадина в горном хребте, где можно было беспрепятственно пройти в соседнюю долину. Любуясь скалистыми горами Coral Peaks, громоздившимися вокруг него, Билл почувствовал, как первая снежинка коснулась его щеки. Вскоре начался настоящий снегопад. Крупные пушистые снежинки окружили своего гостя в беспорядочном хороводе, подгоняемые сильным северным ветром. Билл спрятал винтовку под куртку, чтобы окуляры оптического прицела не запотели. Во время снежных бурь рыщут медведи, поэтому оптический прицел должен быть чистым на тот случай, если Биллу придется защищаться. С сожалением вздохнув, он развернулся и стал идти назад, откуда пришел. Минут через 5 снежные хлопья размером с серебряный доллар превратили землю в белый скользкий ковер. К этому времени темные серые тучи застлали весь небосвод, а завывающий ветер метал снег из стороны в сторону. Хотя Билл мог видеть впереди себя метров на 5-10, он не тревожился, что может заблудиться. Этот горный отрог выведет его к речке, а идя вдоль нее, он придет к своему лагерю. Он прошел полмили, спускаясь по горному хребту, как вдруг ему показалось, что кто-то сказал: «Остановись и иди назад». Продолжая идти вниз, он думал, что ветер, теребивший деревья, подшутил над его слухом, однако теперь он держал ухо востро. На фоне свиста и воя ветра Билл снова услышал, как чей-то голос сказал: «Остановись, развернись и иди назад». Вдруг он почувствовал, что его ноги стали безжизненными и одеревенелыми, как приклад его винтовки под курткой. Он остановился и посмотрел на часы. Было почти 10 часов. Достав из кармана промокший бутерброд с болонской вареной колбасой, он стал его есть, между тем размышляя о том, как ему поступить. Зачем же Бог велел ему возвращаться к той седловине, когда разыгралась эта снежная буря? Это казалось нелепым. Тем не менее, на протяжении всей его жизни Бог никогда не вел его в неправильном направлении. Данный момент казался удобным случаем, чтобы поупражняться в вере. Билл развернулся и стал медленно подниматься обратно в гору, пока снова не встал на скалистое основание той седловины. Снежные хлопья летали вокруг него в хаотичном круговороте. «Что же я здесь делаю?» – подумал он. Теперь же, яснее ясного, на фоне воющего ветра он услышал, как голос проговорил: «Я – творец неба и земли. Я создал ветер и дождь. Природа повинуется мне». Сняв свою ковбойскую шляпу, Билл стал озираться по сторонам. Бог часто говорил ему из яркого света, который, как Билл понимал, был огненным столпом. Однако тут не было такого сверхъестественного света. Этот голос, казалось, исходил от верхушек деревьев, росшую группой. «Великий Иегова, это ты?» – спросил Билл. «Это я укротил ветра и волны на море Галилейском. Именно я велел тебе изречь слово и сотворить тех белок. Я Бог. Проговори к этой буре, и она подчинится тебе». Поскольку эти слова прозвучали в соответствии со священными писаниями, Билл поверил, что с ним действительно говорит его Творец. «Я не буду сомневаться в тебе, Господь», — сказал он. «Тучи, снег, слякоть и ветер, я возмущен вашим появлением. Во имя Иисуса Христа возвращайтесь в свое прежнее место. Я повелеваю, чтобы солнце немедленно появилось и светило каждый день, пока моя охотничья поездка не закончится». Внезапно сильный ветер поменял направление. Теперь он стал дуть с юга, поднимая тучи вверх и прогоняя их туда, откуда они пришли. Снег перестал идти, и вскоре солнце выглянуло краешком глаза из-под толстого одеяла серых облаков. Минут через пять, с тех пор, как Билл произнес свое повеление, солнце полностью засветило, растапливая на земле снег и поднимая в воздух влагу. Со всего склона горы повалил пар, в то время как небосвод прояснялся, открывая лазурную синеву. Красавица осень засияла во всем золотом убранстве и великолепии. Билл же стоял, онемев, в благоговейном страхе и почтении. «Ведь сам Бог-творец находится возле меня, все в его руках. Что же теперь он велит мне сделать?» – подумал он. «Почему бы тебе не прогуляться со мной на лоне этой природы?» – сказал Бог. «Да, Господь, для меня это будет огромная привилегия. Ходить с тобой – это одно из величайших и приятнейших занятий для меня». К этому времени ветер приутих, перейдя в приятное дуновение. Перекинув ружье через плечо, Билл пошел не спеша вниз по склону горы, придерживаясь звериной тропы, которая проходила через девственный лес. Когда он вышел на поляну, то сразу почувствовал, как солнечный свет стал проникать сквозь одежду и согревать его кожу. Он снова надел шляпу, чтобы затенить глаза. Билл витал в своих мыслях, размышляя то о благости своего Господа, то о доброте своей жены и об их свадебной годовщине. Предметом его раздумий были самые лучшие качества меды – набожность, терпение, надежность, и вдобавок ко всему она была такой труженицей, как пчелка. Она заведовала всем в доме и заботилась о детях, в то время как он был в поездках и проповедовал, проводя одну евангелизационную кампанию за другой. Неоднократно возвращаясь домой, он притягивал к своему дому как магнитом десятки людей, нагнетая тем самым давление в своей семье. Затем он отправлялся на охоту или на рыбалку, в основном для того, чтобы уединиться от многолюдья и умственно отдохнуть. При всем при этом Меда никогда не выражала недовольства, за исключением того случая осенью прошлого года. Она была такой замечательной женщиной, настоящей жемчужиной. Если у Меды и были какие-либо недостатки, так это ее застенчивость и, возможно, чрезмерная занятость уборкой и работой по дому. В прошлый раз, когда Билл находился дома, однажды днем ему захотелось посидеть на диване в гостиной и просто поговорить с Медой. Она же тем временем занималась стиркой и не хотела отвлекаться. Спускаясь теперь по горному хребту, Билл подумал, «Возможно, ей нравится, что я в отъезде. Таким образом, она может справляться со всей своей работой по дому». Однако в глубине сердца он знал, что это неправда. «Господь», — сказал он, — «ты знаешь, что вчера была годовщина моей свадьбы. Если у тебя нет определенного места, куда меня направить, я подойду к тем осинам и поприветствую мою жену в память о многих счастливых годах нашего брака». Недалеко от этой горной седловины находилась осиновая роща, которая напоминала Биллу о том месте в горах Адирондак в штате Нью-Йорк, куда они с Медой отправились в поход 22 года назад, совместив охоту с медовым месяцем. Каждый год в октябре, охотясь здесь, в Колорадо, он посещал это местечко в честь своей свадебной годовщины. Приближаясь к этой осиновой роще, он размышлял о том, как сильно Меда изменилась по сравнению с той темноволосой девушкой, какой она была, когда он женился. Она по-прежнему была красивой, но время уже вплело серебряные нити в ее черные волосы. Билл вынул ружье из-под куртки и посмотрел на свое отражение в круглом окуляре оптического прицела. Ему исполнилось 54 года, и в его трехдневной щетине было видно немало седых волос. Продолжая смотреть на свое отражение, он вдруг увидел, что его седые волосы потемнели, так что его борода стала такой же черной, как и в то утро, когда он брился, готовясь к своей свадьбе. Отведя взор от оптического прицела и посмотрев вверх, Билл изумился, увидев Меду, стоящую перед ним на тропинке. Не ту Меду, которую он оставил дома в Тусоне, но черноволосую девушку, которая шла с ним по проходу в его церкви, чтобы они могли обменяться брачными обетами и обручальными кольцами. «Что тут происходит?» – подумал он. Затем он все понял. «Ах да, я ведь прогуливаюсь с Господом!» Эта молодая Меда протянула руки, зовя Билла к себе. Когда он сделал шаг вперед, это видение исчезло. А вместе с ним его покинула и радость, которая сменилась необъяснимым глубоким томлением. Когда он подошел к тому осиннику, он лег на живот на землю, устланную толстым ковром из опавших листьев. Закрыв глаза, он стал молиться. «Боже, ты так благ ко мне! Я не достоин быть твоим слугой, но я благодарю тебя за привилегию, что могу служить тебе. Я сожалею обо всех ошибках, которые я сделал. Уже многие годы я ощущаю необъяснимое бремя, которое, похоже, никак не покидает меня. Я думал, что оно исчезнет после того, как были открыты 7 печатей, но оно так и не ушло. Я покаялся, насколько умею каяться. Я даже не могу понять, что это бремя означает. Пожалуйста, сними это бремя с моего сердца». Билл слышал, как где-то совсем рядом текла вода. Кап, кап, кап. Только открыв глаза, он осознал, что этот звук был вызван его слезами, падавшими на ковер из жухлых листьев. Сев, он оперся спиной от дерева и стал рассматривать окружающую природу. Это были осины, которые относятся к семейству тополиных. Их стволы, прямые как копья, были покрыты белой корой. Летом их листва была светло-зеленая, но теперь листья стали желтыми и коричневыми. Может, половина всех листьев все еще держалась на ветвях, трепеща и развиваясь подобно флажкам при дуновении легкого ветерка. Хрусть, хрусть, хрусть! Вдруг послышался равномерный треск и шуршание листьев. Билл повернул голову. В рощу вошли три оленя – олениха и два олененка, которые были почти взрослыми. Поскольку олени не очень хорошо различают цвета, они, возможно, не заметили его красный платок, завязанный вокруг шляпы. Однако эти чуткие животные не могли не увидеть движение его головы или же очертания его силуэта на фоне светлых стволов осин и листьев, и, несмотря на это, его присутствие, похоже, не встревожило их. Как же такое могло быть? Ведь вчера десятки ружейных выстрелов прокатывались эхом по этим долинам, и этим животным следовало бы относиться к нему с большим подозрением. Медленно, очень медленно, Билл стал поднимать винтовку, размышляя. Вот один олень для брата Эванса, второй для брата Вуда, а третий для брата Мана. Всего лишь три выстрела, 3 секунды, может, 4. Затем Билл остановил себя на этой мысли. «Я не могу так поступить. Я пообещал Господу, что не буду убивать оленей для других людей, поэтому не сделаю этого». Олени прошли мимо него так близко, что наклонись он чуть-чуть и протяни руку, и он мог бы прикоснуться к ним. Подойдя к краю рощи, они по необъяснимой причине развернулись и снова прошли мимо Билла. Вдруг в его разуме прозвучала мысль: «Убей их! Господь предал их в твои руки!» Билл противостал этой мысли библейским примером. Однажды ночью некто сказал то же самое Давиду, когда царь Саул уснул у входа в пещеру, в которой скрывался Давид. Однако Давид отказался это сделать. «Поэтому и я не убью этих оленей». Затем Билл сказал вслух: «Мать, твоя жизнь в моих руках, но я пощажу тебя. Уходи отсюда спокойно со своими детьми». Олениха подняла голову и вопросительно посмотрела на него, двигая ушами и подергивая хвостом. Затем она неторопливо ушла с оленятами из рощи. Вдруг откуда-то сверху тот величественный голос сказал Биллу: «Ты не забыл свое обещание, которое дал мне. Я тоже помню мое обещание, данное тебе. Я не оставлю тебя и не покину тебя». В то же мгновение то таинственное бремя покинуло Билла раз и навсегда. В течение последующих 4 дней все охотники в его группе добыли свои трофеи. На протяжении всей охоты погода оставалась ясной и теплой. Возвращаясь в цивилизованный мир, они по пути остановились у автозаправочной станции, чтобы наполнить бензобаки топливом. Непринужденно разговаривая с ее владельцем, Билл сказал: «Погода для нашей охоты выдалась превосходная, хотя горы довольно сухие. Не помешало бы, чтобы выпало немного снега или дождя». Хозяин бензоколонки стал почесывать голову. «Знаете, здесь произошло нечто очень странное. На прошлой неделе метеорологи прогнозировали, что к нам надвинется снежная буря. В четверг начался снегопад, а затем внезапно прекратился. Когда в пятницу я читал газету, чтобы узнать, что произошло, там сообщалось, что самим синоптикам ничего не было известно. Они были в полном недоумении». «Да, это кажется странным», — ответил Билл, чувствуя, что ему не следует ничего больше говорить на эту тему, пока сначала не расскажет об этом своей церкви. В середине ноября Биллу предстояло проповедовать в течение недели в Нью-Йорке. Эту евангелизационную кампанию спонсировало несколько пятидесятнических церквей в этом городе. По пути из Тусона в Нью-Йорк 8 ноября 1963 года Билл заехал около полудня в Джефферсонвиль. Естественно, Орман Невилл попросил его провести воскресное служение. Во время утреннего собрания Билл рассказал людям в Скине Бранхама о том, как он сидел в универмаге Джейси Пенни в Тусоне и каким-то образом снова перенесся в ад. Что же это означало? Он ничего не знал об этом, однако у него были некоторые соображения. Эту проповедь он назвал «Души, которые сейчас в темнице». И раскрывая эту тему, он излагал мысль таким путем, как и во время своей проповеди, господа, не является ли это знамением конца. То есть он исследовал некоторые места Писания о том, что будет происходить однажды в будущем, и затем он размышлял о том, насколько близко, возможно, мы живем к тому дню, когда все это будет осуществляться. В Евангелии от Матфея 24, 36 и 37 Иисус сказал: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Теперь Билл знал, что 36 стих относится к 7 печати. Это побудило его глубже вникнуть в 37 стих и с новым пониманием проследить основную тему до конца главы. Как точно можно провести параллель между временами Ноя и нынешним временем конца? Ной предупреждал людей, побуждая их раскаяться в своих грешных путях, обратиться к Богу и спастись от надвигавшегося бедственного потопа, войдя в ковчег, который он строил. Это звучало настолько причудливо и фантастично, что люди того древнего общества не верили ему. Ною понадобилось 120 лет для сооружения своего корабля-ковчега. Затем он вошел в ковчег со своей семьей, и Бог закрыл за ними дверь. В Библии сказано, что Ной ожидал в ковчеге 7 дней, прежде чем начался дождь. В течение тех 7 дней все, оставшиеся снаружи ковчега, продолжали вести прежний образ жизни, не осознавая, что они упустили свою возможность избежать погибели. Единственный путь к спасению был уже закрыт. Ковчег Ноя является прообразом Христа, который есть единственная безопасность для души человека. После смерти Иисуса на кресте, в то время как его тело лежало в гробнице, душой он опустился в ад и там проповедовал душам, находившимся в темнице. Почему? Он провозглашал свою победу над смертью и адом. Апостол Петр сказал, что Иисус сошел в ад, чтобы проповедовать тем же людям, которые некогда отвергли послание Ноя. Как было в дни Ноя, так будет и в дни. Билла интересовало то, в какой степени этот прообраз можно применить к нынешнему времени. Безусловно, можно провести параллель между злодеяниями, совершавшимися в дни Ноя, и грехом и моральным разложением в сегодняшнем обществе. Однако включает ли это параллели то, что дверь ковчега закрывается, и верующие в течение определенного времени ожидают внутри ковчега перед тем, как начнутся Божьи суды? В 5 главе книги Откровения показан Христос, Агнец Божий, который берет книгу искупления из руки сидящего на престоле. В книге искупления содержатся имена всех, кто будет спасен. В Откровении 13:8 сказано, что Агнец Божий был заклан в разуме Бога прежде создания мира, и именно тогда Бог записал имена своих детей в книге искупления. В начале своего странствования на земле человек сбился с правильного пути и был отделен от Бога. Иисус Христос, Агнец Божий, заплатил полную цену за искупление падшего человечества, когда Он принес Себя в жертву на римском кресте около 30-го года нашей эры. Однако многие из тех людей, предопределенных к искуплению, тогда еще не родились. Поэтому после того, как Иисус воскрес из мертвых, Он занял позицию посредника между Богом и человеком до тех пор, пока последний, предопределенный Божий Сын и Дочь родится, примет Христа и получит рождение свыше. Когда последнее Дитя Божье примет Святого Духа, Христу уже больше не нужно будет совершать посреднический труд. Зная, какое грандиозное событие произошло в марте 1963 года, когда Агнец Божий раскрыл 7 печатей, Билл недоумевал, не была ли уже дверь ковчега в процессе закрытия. 7-я печать указывала на отрезок времени, таинственное безмолвие как бы на полчаса, подробности которого Бог держал в тайне. Иисус сказал, что Он есть единственная дверь в Божье Царство. Эта дверь открыта для язычников почти 2000 лет. Билл сказал, что в какой-то момент между открытием 7-й печати и открытием 7-й трубы дверь к Божьей милости закроется навсегда. Служение Христа как Агнца Божьего завершится. Когда Он возвратится к Израилю и снова поставит ноги на гору Елеонскую, Он станет известным как Лев от колена Иудина. В этой проповеди Билл не акцентировал страх, наоборот, он пытался довести до сознания людей животрепещущий вопрос – родились ли вы заново? Если вы рождены свыше, ваша новая натура приведет вас к Божьему посланию на ваш день и час. Остальная часть церковного мира проспит все это. В какой-то момент дверь ковчега закроется, эти люди, оставшиеся снаружи, окажутся в своеобразной темнице, которую они избрали для себя. Билл засвидетельствовал: «Я видел в видении оба эти места – мир потерянных и страну искупленных. О, да не попадет никто в тот мир потерянных! Человеческий разум не может постигнуть, насколько это ужасно! Так что остановитесь, если слушаете эту пленку, выключите магнитофон и покайтесь, если вы не спасены, и приведите свою душу в порядок пред Богом. Войдите в число искупленных. Мне хочется, чтобы вы оказались в том блаженном месте, где искупленные живут в радости и мире. То место настолько превосходит наше понимание о совершенстве, что нашими словами невозможно этого объяснить. Я знаю, что страшно для человека утверждать такое, но Бог мой судья, я свято верю, что побывал в обоих местах. Я говорю вам истину». В тот же вечер Билл произнес проповедь «Он, который в вас». Во время этого служения он рассказал своему собранию о своей охотничьей поездке в Колорадо, где он обратился к той снежной буре, повелевая ей, и она подчинилась ему. Билл снова подчеркнул значительность Марка 11:23: «Если вы скажете горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнитесь в сердце своем, и это произойдет». Затем Билл сказал: «Если бы мы только могли понять, что означает это местописание – «Он, который в вас, больше того, который в мире». И мы знаем, что это истина. Но действительно не понимаем этого. Что же такое в вас, что более великое? Это Христос, помазанный. Бог, который был во Христе, находится в вас. Тогда, если Он в вас, то уже больше не вы живете, а Он живет в вас, понимаете? Это не ваше мышление, что вы думаете об этом, а что Он сказал об этом, видите? Тогда, если Он в вас, то Он, безусловно, не будет отвергать то, что Он сказал. Он не мог бы так поступить, но Он исполнит то, что Он сказал, и Он старается найти того человека, через которого Он может себя доказать. Так вот, это не означает, что Он должен сделать это каждому. В то время, когда Моисей вел детей Израилевых, это был один, это был Моисей. Остальные просто следовали за посланием, понимаете? Некоторые из них попытались восстать и подражать этому, но Бог сказал «отделись» и просто их поглотило. Однако Бог находится в вас, как Он был в Иисусе Христе, потому что все, кем был Бог, Он излил во Христа, а все, кем есть Христос, Он изливает в Свою Церковь. Возвратившись из Нью-Йорка, Билл провел выходные 23 и 24 ноября в Джефферсонвилле. В воскресенье утром в скинии Бранхама он проповедовал на тему «Что я сделаю с Иисусом, называемым Христом?». Взяв за основу вопрос, заданный римским правителем Понтием Пилатом, Билл пытался втолковать людям, чтобы они не спешили осуждать Пилата, потому что перед каждым из нас стоит тот же вопрос: «Как же мне поступить с Иисусом Христом?». В тот же день на вечернем собрании Билл произнес проповедь «Три рода верующих», показывая, как мир можно разделить на три категории людей – верующих, верующих-притворщиков и неверующих. Верующие-притворщики – это те люди, которые утверждают, что имеют веру в Бога, однако плод их жизни не соответствует тому, что они говорят. Позже, тем же вечером, Билл решил позвонить своей жене. Из-за разницы в поясном времени в штате Аризоны было на 2 часа раньше, чем в Индиане. Он подумал, что она еще не будет спать. Билл беспокоился о здоровье Меды. За прошедший год киста на ее левом яичнике увеличилась от размера грецкого ореха до размера грейпфрута. Они помолились вдвоем, прося Бога совершить сверхъестественное исцеление, но до сих пор ответ на эти молитвы не приходил. Билл знал, что больше ждать они не смогут. Доктор Скотт убеждал их согласиться на то, чтобы эту опухоль удалили хирургическим путем до того, как она станет злокачественной. Билл не был настроен против врачей. Фактически он часто высоко отзывался о них перед своими слушателями. Однако он всегда напоминал людям, что Бог является единственным исцелителем, а врачи всего лишь содействуют естественным процессам, которые Бог усмотрел для нашего исцеления. Когда Меда подняла телефонную трубку, она тотчас же рассказала мужу свои плохие новости. «О, Билл, эта неделя была для меня наихудшей. Я едва могу двигаться. Мой бок настолько распух, что выступает на 5 сантиметров. Я не могу выносить, когда мое платье прикасается к этому месту. Большую часть недели я лежала». «Когда у тебя следующий прием к врачу?» «Завтра утром. Меня отвезет сестра Норман». «Любимая», — сказал Билл, — «как ты думаешь, смогла бы ты отложить эту операцию на несколько недель? Было бы замечательно привести детей в Джефферсонвилл на Рождество. Затем, сразу же после Рождества, эту опухоль можно будет удалить. Я спрошу у доктора Скотта, разрешит ли он так поступить». Утром я уезжаю в Луизиану, через 2 дня приеду в Шривпорт. Позвони мне в среду вечером после собрания и расскажи, как поживают все наши тамошние друзья», — ответила Меда. На следующее утро Билл преклонил колени в гостиной возле мягкой скамеечки для ног, чтобы помолиться. На протяжении всех этих лет, которые он прожил в этом пасторском доме в Джефферсонвилле, каждый раз, когда он отправлялся проводить евангелизационные кампании, члены его семьи собирались вокруг этой скамеечки, чтобы молиться с ним перед его отъездом. Теперь Билл коротко помолился относительно своей предстоящей кампании и затем в молитве сосредоточился на болезни Меды. «Господь Иисус, я молю, чтобы Ты смилостивился над ней. Не допусти, чтобы эта опухоль стала злокачественной. Господь, те слова в то утро она сказала не всерьез. Она никогда не жаловалась из-за того, что я постоянно в поездках и проповедую, или из-за того, что я еду на охоту и рыбалку. У нее всегда есть для меня чистая и подготовленная одежда. Она такая замечательная помощница, и я сильно люблю ее. Если ту кисту нужно удалить, тогда пусть врач отложит операцию до января. Однако я прошу тебя совершить чудо и исцелить ее без операции. Ее уже несколько раз оперировали, когда она рожала наших детей. Мне ужасно не хочется, чтобы она подверглась очередной операции». Билл подумал, что ему послышалось, как кто-то сказал «встань». Поскольку кроме него в доме никого не было, он решил, что это ему почудилось, поэтому продолжал молитву. Затем он снова услышал «встань». Он посмотрел на портрет Иисуса, висящий на стене. Это была репродукция картины Генриха Гофмана. Биллу нравилось молиться под этой картиной, потому что это помогало ему сосредоточиться и напоминало о том, что Иисус действительно слышит каждое слово, которое он говорит. Теперь в стекле, вставленном в рамку этой картины, он увидел отражение огненного столпа. Затем Билл услышал, как этот голос в третий раз повелевающе сказал «Встань!». Он встал и повернулся лицом к столпу света, который пылал посередине его гостиной. Грудь Билла сжалась, и он открыл рот, чтобы вдохнуть достаточно воздуха. Из среды этого сверхъестественного огня проговорил голос: «Все, что ты скажешь, произойдет таким образом». Затем огненный столб уменьшился и исчез. В комнате воцарилась такая тишина и безмятежность, что верующий притворщик, возможно, засомневался бы, что здесь только что произошло нечто сверхъестественное. Однако Уильям Бранхам был истинным верующим, и сомневаться в Господе Иисусе он не мог. Он сказал: «Прежде чем рука врача прикоснется к моей жене, пусть рука Божья удалит ту опухоль, и от нее не останется и следа». Уверенный в том, что с Медой будет все в порядке, Билл поехал в тот дом, где находились Билли Поль и его жена Лоис, и затем втроем они отправились на юг в Шривпорт, штат Луизиана. В среду вечером после служения они встали у телефона, чтобы позвонить Меде в Тусон. Билл сказал своему сыну: «Слушай внимательно, вот увидишь, все произошло в точности так, как я сказал». Когда Меда взяла трубку, ее голос звучал приветливо и радостно. «Билл, у меня есть для тебя чудесная новость. Та киста исчезла. Я не знаю, что произошло. Когда я вошла в смотровой кабинет, в моем боку была такая сильная боль, что я еле шла. Сестре Норман пришлось помочь мне подняться на стол для обследования. Как только доктор Скотт вошел в кабинет, я почувствовала, как по всему телу прошло что-то прохладное, и боль в моем боку прекратилась. Когда доктор Скотт стал искать ту кисту, ее там уже не было. Он снова провел все возможные обследования, но так и не смог ее найти».